Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Говорят, что в каждом доме в шкафу есть скелет. Или что-то в этом роде, по крайней мере, у нас в Англии. Я лично нашел. В старом буфете, в бабушкиной спальне я нашел... Нет, не скелет, а кое-что поинтересней. Кусок окаменелой шкуры бронтозавра. Бабушкин кузен был капитаном, и однажды в Патагонии, это на самом юге Южной Америки, в пещере он нашел эту штуку и прислал домой, в наш скучный, серый, да более обыкновенный город Бирмингем. Кожа динозавра. Сероватая, пыльная. На нее я готов смотреть часами, днями, вглядываться в узоры ее линий, высчитывать, сколько миллионов лет спрессовано в ней. Угадывать очертания древнего гиганта, который, если бы захотел, то легко бы разрушил наш дом, нашу крепость, уютную, прочную, правильную. А я бы, хоть это и звучит по-детски, я бы подружился с этим бронтозавром, сел бы ему на спину и уехал бы отсюда. Далеко-далеко. Навсегда. Прошло 13 лет. Бронтозавр так и не материализовался, наш дом остался цел. Но хоть в одном мечты мои сбылись. Я путешествую, точнее, приходится много ездить по работе. Весь год расписан по часам. Сегодня Париж, завтра Нью-Йорк. Мне только 26, а я уже директор департамента импрессионизма аукционного дома Сотбис. Да, все так серьезно. Говорят, у меня особый дар видеть мазок, линию, отличать подлинное от подделки. Ну и, разумеется, есть нюх на прибыльные сделки. Быть может, эту особую остроту чувств я приобрел в детстве, когда сидел в потемках, уткнувшись носом в шкуру динозавра. А ведь это был подлинник из подлинников. Раритет из раритетов. Моя карьера ослепительна в буквальном смысле слова. В последнее время что-то стало садиться зрение. Врач никаких органических нарушений не нашел. Он сказал, что это чисто нервное, но положение серьезное, и мне нужно расширить жизненный горизонт, если я не хочу совсем ослепнуть. В один прекрасный день коллеги нашли на моем столе записку. «Уехал в Патагонию». Это была чистая правда, как и все последующие мои записки, короткие, но емкие. Великий Стейнбек писал, что я спрессовываю целые миры в формат листа записной книжки. Я стал писателем-бродягой, свободным, счастливым. И на зрение, кстати, жаловаться уже не приходилось. Брюс Чатвин. Известный английский писатель, путешественник. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.